Сначала ставим дымовую завесу, затем, пользуясь нашими подбитыми вчера танками, как прикрытием, на поле боя выпрыгивает танковая рота. За ними осторожно, но без промедления выдвигается пехотный батальон. «Смотри-ка, а фрицы пока не стреляют», — немного удивленно говорит Голубев. «А как им стрелять? Над ними уже штурмовики кружат. Еще раз бьют минометы дымовыми минами, восстанавливают завесу. Немцы очухиваются, когда танки подходят метров на 50. Представляю, что там творится. Судя по нецензурным возгласам моих генералов, что-то они видят. Орудийная дуэль в упор – страшное дело. Три танка горят, в словах комкора особой тревоги нет, только сожаление о погибших, остальные прорвались. Сам и без бинокля вижу, как яростно кого-то клюют чайки. Вторая волна, дает отмашку комкор. Сразу всех предупредил заранее, что командует Хацкелевич, остальные, это мы с Голубевым, не суются. За танковой ротой выдвигается танковый батальон. Каждый танк обсажен бойцами, как плошка варенья осами. Танковый батальон несет на себе пехотный. В общем-то, все. Дальше рутина. Расширение прорыва. Сбоку бить линию обороны чуть легче, чем вскрывать консервную банку. Ввод в прорыв легкой артиллерии, уничтожение и захват частей обеспечения. Немного не так получается, неожиданности есть всегда. Моторизованный батальон попытался контратаковать. Их придерживают, а потом снова прилетают штурмовики. Отхожу к узлу связи. «Сиди, сиди». Вскочивший сержант снова приникает к радиостанции. «Старлей, у тебя связь какая-то есть с ними?» Киваю в сторону боя. «Так точно, есть товарищ генерал армии». Чеканит бравый до невозможности русый и стройный старший лейтенант. «Сделай вот что, быстро объясняю необходимое. Потом терпеливо жду, пока сержант вызывает сначала пчелу один, потом бобра три, еще кого-то. Через четверть часа получаю ответ. Дивизия СС Рейх, вот кто покусал вчера Голубева, вот кому сейчас мы холку мылим. 46-й армейский корпус, остальные части корпуса вроде тоже СС. Свяжись с воздушным КП, спроси от моего имени, как работа идет. Вчера ими занимались. Капитана, что раньше диспетчером был, куда-то передвинули, потом его угораздило в госпиталь попасть. Из наблюдателей остался один, но второго все-таки нашли. Подстраховал своим, и диспетчер тоже мой, а Яшке и говорить нечего. Сейчас они не только работают, но и стажеров обучают. Разговор вчера с Голубевым тяжелый был. Для кого как, конечно, для меня, не очень. Константин Дмитрич, думал до того, как его величать, может, по званию, но решаю не усугублять. Скажи, так всегда будет. Если в чем-то конкретном я тебя не подпинываю, то и шевелиться не будешь. Наливается потихоньку генеральское лицо бурым цветом. Мы наедине, но все равно крайне неприятно. Варумс чвигст дуничт, чего молчишь? Краткое недоумение и еще большее покраснение. Немецкий он тоже не знает. Язык врага надо знать. Наставляю, как гимназиста. Знаешь, что такое православный тезис «возлюби врага своего, как самого себя»? Это фундамент русского военного самосознания. Универсальный рецепт для победы над любым врагом. Тут мой Голубев заметно снижает инфракрасное излучение от своего лица. И даже слов не находит на такое неожиданное заявление. Первый раз озвучиваю эти мысли, не побоюсь этого слова, сакральные. Вроде бы просто, а многие не понимают, упускают из виду. Это намного глубже мудрости крестного отца Дона Корлеоне, про которого здесь пока не знают. Держи врага близко, ага, кого мы знаем лучше всего. Все сильные и слабые стороны, того, кого любим. Поэтому фрицев надо нежно любить, учиться у них, и что, что, выдыхает потрясенный Голубев, и знать все их уязвимости, все слабые места, а сильные стороны тоже можно обращать себе на пользу. Понял теперь, не будешь их любить, не будешь их понимать и знать, как ловчее ударить, чтобы с ног сбить. Если совсем коротко, не будешь любить, не сможешь победить. Помнишь, что Пушкин писал, и за учителей своих за здравный кубок поднимает, кто поднимает, помнишь, опять не помнит и не знает. Петр I за здравный кубок за шведов поднимал, на празднике в честь победы над ними под Полтавой. Они его много раз били, а он у них учился, и называя их учителями, неявно признавал, что любит их и уважает. Что такое воздушный КП? Да у немцев еще круче, у них целая сеть, наблюдательные посты с радио в каждом батальоне, воздушная разведка, артразведка. Немецкие генералы контролируют боевую обстановку в реальном времени. Сообщения о наших движениях ложатся на штабные столы через 1-2 минуты. Контролировали, Поправляюсь на ходу, сейчас у авиации строгий приказ. Даже боевые эскадрильи можно иногда пропустить. Воздушных разведчиков и наблюдателей Люфтваффе уничтожать немедленно по обнаружении. А ты важнейший элемент управления войсками из рук выпустил. Добиваю командарма. Смотри у меня. Скоро твои подчиненные в званиях тебя обойдут. Станут генерал-лейтенантами и генерал-полковниками. А ты генерал-майором останешься. Такой вот у нас вчера разговор состоялся. Справедливости ради надо сказать, что по крайней мере одна положительная черта у Голубева есть. Не мешает своим подчиненным воевать, не лезет под руки. А то бывают ухари, сами ничего не понимают, но умничают. И потом у них, кто угодно виноват, но только не они сами. Выхожу из блиндажа, вслед за мной Голубев, через полминуты. Затягиваемся папиросами, демаскируем позиции табачным дымом. В субботу, Константин Дмитрич, пришлю свой ТБ-вский диль, место базирования 127 АП, откуда взлетает ТБ-7 Голубева. Мои ребята должны быть, к тому времени, как хочешь, но у тебя должна появиться своя команда. Проследи, чтобы они ушами лучше мышей ловили. Командарм вежливо улыбается на мои обороты, хотя ему без того есть от чего улыбаться. Нахлобучка от начальства, то бишь, меня всего лишь словесная. Помощь ему оказали, команда обслуживания КП восстанавливается. Поработать придется, но тут извините, работать всем надо и генералам в первую очередь. Генеральская лень оплачивается солдатской кровью. Не знаю, но чувствую, как он вздыхает, провожая взглядом броневик с бронеавтомобилем. Мы оставляем за собой слабый пыльный след, дождик ночью пролился, направляемся обратно в Белосток. Там меня мой ТБ-7 ждет. 27 сентября, суббота, время 08:55, Вильнюс, штаб группы армий «Центр», Фердамт. Ругательство вырывается непроизвольно. Присутствующие генералы и высшие офицеры опускают глаза. Генерал-фельдмаршал фон Бок вертит в руках листовку от русских. Довольно отчетливо на ней напечатан фотоснимок. Разбомбленное здание имперского министерства авиации узнает любой берлинец и любой летчик Люфтваффе. Это правда, или большевистская пропаганда? Генералы не поднимают глаз, но шефу разведки не отвертеться. К сожалению, правда, генерал-фельдмаршал, встает и докладывает майор фон Герсдорф. Недавно русские бомбили Берлин, тяжелые дальние бомбардировщики. Подавленное молчание остальных подтверждает слова майора. Фон Бок отбрасывает листовку. Что будем делать, господа? Первым осмеливается подать голос генерал-полковник фон Штраус, 9-я полевая армия. Видимо, взятие Минска придется отложить. Конечно, придется. Шашейси. Речь уже идет об угрозе окружения всей группы войск, и его и фон Лейба. Только дурак поверит, что угроза реальна, но окруженные под Даугавпилсом части уже не спасти. Если ввязаться в схватку с 11-й армией русских, то угроза блокады станет вполне реальной, а там и до полного разгрома недалеко. Генерал Павлов воюет азартно и талантливо. Как такое могло случиться, что он, генерал-фельдмаршал, еще недавно мечтавший взять Москву, вынужден не наступать, а огрызаться, как матерый волк, окруженный злыми псами. Впрочем, есть еще шансы. Фон Бок встает. Господа, положение наше нелегкое, но есть и плюсы. Предприняв наступление, русские открываются для контрудара. Если русские войска куда-то вошли, то откуда-то вышли, и можно занять это место. Генерал-полковник правильно сказал, Минск для нас закрыт, но есть множество других мест, куда можно ударить. Прошу вас, предлагайте. Через полчаса атмосфера в штабе становится обычной, рабочей. У карты распинается Гудериан, остальные слушают, обсуждают. К обеду план готов и принимается с некоторыми поправками. После обдумывания, наступление в этом направлении перспективно и случай успеха сулит многое. Как минимум, сильно озадачит русских. А если будет стремительным, то ошеломит и заставит делать ошибки. Так тому и быть. Господа, если больше нет замечаний, то прошу приниматься за дело. Мелкие вопросы, как обычно, решим на ходу. 28 сентября, воскресенье, время 09:00. Сообщение Совинформбюро. Вчера, в 9 часов вечера, группа немецко-фашистских войск, окруженная под Даугавпилсом, капитулировала. Это крупный успех войск Западного и Северо-Западного фронтов. В плен попали 35 тысяч солдат и офицеров германской армии. Около 15 тысяч было уничтожено в ходе боев по окружению и расчленению немецких войск. Освобождены города Литовская и Латышская ССР. Даугавпилс, Дукштас, Поброде, Утина, Скапишкис. Ворвавшиеся на территорию Восточной Пруссии войска Западного фронта захватили немецкие города Лик, Растенбург, Инстербург, Трейбург и множество мелких населенных пунктов. Подвергнут бомбежке крупный транспортный узел Тильзит, разрушен мост через реку Неман. Развивается наступление в направлении Сувалок при ожесточенном сопротивлении германских войск. На остальных участках фронта бои местного значения. 29 сентября, понедельник, время 08:15. Минск, штаб фронта. Генерал Павлов, ЧВО. Вхожу в режим полного офигевания, вертя в руках записку с коротеньким сообщением. Мои генералы вытягивают головы, безуспешно пытаясь рассмотреть текст. Бросаю записку на стол. Фон Бок совсем с ума сошел. Ударил в сторону Лиды. Генералы негромко гомонят, обсуждая новость. ХММ вообще-то смысл в этом есть. Фон Бок, если ему повезет взять Лиду, сильно мне логистику испортит. Не фатально, но серьезно. Владимир Ефимович, срочно готовь два приказа и отправляй немедленно. 70-й корпус отдай под оперативное командование Никитину. Иван Иванович, 59-ю авиадивизию закрепи за 13-й армией, а я пойду с Никитиным переговорю. Спускаюсь вниз на радиоузел. 71-й стрелковый корпус, оказавшийся под ударом, почти весь из новобранцев. Тут и плюс и минус. Плюс в том, что скоро получу обстрелянное соединение. Минус в том, понятно, в чем. Дивизия ополчения мне отдашь, Семёныч молодец, конечно. Ждал его не больше 10 минут и сразу берет быка за рога. Подгребает себе все, что можно. Первую и вторую могу в резерв отдать. Полностью столицу не буду оголять. Эти две дивизии самые боеспособные. Интенсивнее всех воевали. И, Семёныч, слушай внимательно. Если что, Рычагов тебе в помощь, но сам знаешь, он и так небо крепко держит. Лиду не то, что запрещаю отдавать, а на пушечный выстрел, чтобы не подпустил. Вмешиваться не буду, тебя учить только портить. Сделай так, чтобы неприятными новостями меня с этого направления не беспокоили. Не волнуйся, Григорич, усё будет путем. Поднимаюсь успокоенный. Мне есть чем заняться, кроме Лиды. На Никитина можно положиться. Не зря же я его единственного постоянно только по отчеству зову. И он меня. Окончание главы 18. Глава 19. Эпилог. Железный капкан. 1 октября. Среда. Время 14:25. Позиции 70-го стрелкового корпуса близ местечка Бастуны, на пути от Вильнюса к Лиде. Полковник Ильичев, комкор. Полковника потряхивало. Не дай бог никому так вляпаться. И грозное начальство рядом, в полном составе. Кузнецов, командарм 3-й армии, далеко, и он сейчас не совсем начальник. Новый, вот он, чуть позади генерала Павлова, генерал-лейтенант Никитин. Мы же все сделали, как надо. Как фрицы смогли взломать в течение нескольких часов трехслойную оборону? По словам комдива 23, собственным впечатлением и докладом вырисовывается удручающая батальная сцена. Поначалу неторопливые немецкие танки резко ускоряются, не дожидаясь конца артподготовки, и успевают проскочить минный заслон. Ну, пусть 5 танков из 6, один все-таки попался. Первая линия обороны смята, минный заслон взорван, дежурный взвод окончательно растоптан следующей волной атаки. Еще 7 танков при поддержке пехоты. Танковый авангард громит минометное прикрытие и позиции легкой артиллерии. Только и успели 45-ки разуть один танк. Рыча и фыркая, тройка крутится на заглубленном минометном гнезде, превращая в фарш не успевшего удрать вслед за товарищами красноармейца. Удары дальнобойных гаубиц почти не причиняют наступающим вреда. Танкам нет нужды держать дистанцию между собой меньше 50 метров. Свое слово сказали зенитчики, спалив пару танков, и тут же были уничтожены ответным огнем. Вторая СУ на другом фланге успела уйти, и полковник не знал, наказывать их за это или хвалить. Надо разбираться. Разворачивание примыкающих к прорыву подразделений проходит в целом успешно, но разрыв линии обороны увеличивается. Если бы не генерал Павлов, если бы не парни с 122 ЯПа, тебя бы до самой Лиды гнали. В моих словах ни капли упрека. Это ж война, дело житейское. Корпус из новобранцев, чего от них ждать? Столкнулись с профессионалами войны. Тут не успели, тут чуток замешкались, вот и результат. И хоть нет в голосе ни грамма обвинений, полковник еще больше сникает и смурнеет. Впечатлительный какой, тоже не обстрелянный, как и его бойцы. Не тушуйся, Фомич. Никитин заходит к полковнику с другой стороны и хлопает того по плечу. А я не удерживаюсь от того, чтобы подкинуть перцу на свежие раны. почти на 20 километров за сутки отступили. Это у нас рекорд. Да, Семёныч, у тебя какой самый плохой результат? До 8 километров, Григорыч. Это когда вы мне приказали отступать шибче. Делаю страшные глаза и затыкаюсь. Семёныч тоже понимает, что сболтнул. Хотя, что уж теперь, тогда нам их надо было заманить. Видишь, Егор Фомич, Семёныч намеренно фрицев в ловушку втягивал, и то, больше 8 километров в сутки не мог сделать. Ильичев то краснеет, то бледнеет, но в целом обсуждение идет спокойно. А чего нам? 20-я танковая дивизия вермахта, обидчица полковника, изрядно потрепанная, сейчас истекая кровью, отчаянно пытается выдраться из бульдожьей хватки 13-й армии. Чудом вырвались из котла, еще раз промяв оборону 70-го корпуса. Григорыч, корпус надо усилить. Никитин заводит ту же песню под названием «Дай да дай, дай побольше». Полсотни танков подбросишь, танковый батальон хочешь организовать, а то ж, пока своими силами обойдись. Первые же поставки танков, твои, как раз кадры подготовишь, пока технику получишь. Он прав, корпус надо делать моторизованным. Танковый батальон в резерве сильная штука. Сам же Никитин доказал сегодня утром. Немецкие танки рванули от атакующих 34-ок, как черти от ладана. Во встречном бою им ничего не светит. Ни по калибру пушек, ни по толщине брони. Только учти, 21-й стрелковый корпус, 17, 24, 37 СД, я у тебя забираю в резерв фронта. 2-й корпус, так и быть, оставляю тебе. Как-то незаметно вышло, что Никитин сконцентрировал в своих руках огромную мощь за счет соединений, ранее бывших под непосредственным командованием фронта, как бы не больше 10-й армии. Сейчас, если вооружиться биноклем, наверное, можно углядеть, как над горизонтом клубятся мошки. Соколы полковника Туренко и генерала Рычагова устроили веселую воздушную резню с остатками 1-го флота Люфтваффе. Бои идут над отступающей 20-й панцердивизией. Семёныч, а тебе потом не жалко будет корпус Кузнецову возвращать? На мое легкое ехидство Никитин досадливо шевелит усами. Ухмыляюсь. И сразу новую вводную. Ты в курсе, что я тебя на свое место целю. Так что учись думать обо всем фронте, а не только своей армии. Мне, судя по степени удивления, Никитин такой коленкор не обдумывал. Есть 3 кандидатуры. Даже для преемников нужен резерв. Ты, Климовских и Рокоссовский, ты на первом месте. А ты, Григорыч, Никитин чешет затылок. Товарищ Сталин пока ничего не говорит, но чую, прикидывает, какую дыру мной заткнуть. Мы помаленьку двигаем к броневику. Это не мой, Никитин выделил. Ильичев тихонечко топает сзади. Кажется, полковник приходит в себя. Это он сначала думал, что все пропало, а затем увидел мою ухмылочку и то, как резко Никитин задвинул фрицев на место. В последнее время все яснее простая истина. Спокойствие командующего порождает огромную уверенность у подчиненных, от генералов до рядовых. Никогда и никто не видел и не увидит меня суетящимся и нервничающим. Огромный плюс, сам начинаю понимать, а чего мне, даже если фон Бок разгромит мой фронт целиком, что это даст Германии? Да ничего особенного. К зиме вермахт разгромит 3 приграничных, всего лишь приграничных, округа и расстанется с мечтами о блицкриге. А блицкриг их единственный шанс победить СССР. И попробуй еще разгроми мой фронт, все зубы обломаешь. Потому я и спокоен, как обожравшийся удав. Прокололся, крупно прокололся корпус. Понес заметные потери, до 1000 человек убитыми и ранеными, 3 минометные батареи, 2 гаубичные, ну, и по мелочи, и что? Комфронта никакой трагедии не видит, издевается над неумехой, ехидничает, но прямо на месте голову не откручивает. Пострадавшие части на пополнение и довооружение, перевод под другого начальника, создание мобильного танкового резерва, ну, и обучение личного состава, оборачиваюсь к задумавшемуся полковнику. Их потому взяли, что шевелятся не так быстро, как надо. Тактикой артиллерийской дуэли с танками не владеют. С минным заграждением обдумайте, что не так, ну, или ямы перед позициями выройте против танков. Там вражеская пехота будет накапливаться, Григорыч, тут же возражает Никитин. Тогда за позициями, да замаскировать, пусть проваливаются и под пушки подставляются, и под бутылки с бензином от пехоты. Кстати, их тоже не было, Ильичев снова прячет глаза. Еще одно упущение, вот занимайся и тренируй личный состав. Семёныч, выдели им пару трофейных танков, разбитые можно подвести. Пущай бойцы их со всех сторон обнюхивают. Знакомое не так страшно, как неизвестное. сажусь в броневик. Ух, тут намного теплее. Осень вступает в свои права, воздух днем прогревается не выше 15 градусов, освежает. И ждите группу из отдела боевой подготовки. Они вас и покритикуют, и помогут. Закрываю двери, махнув напоследок рукой. 30 сентября, вторник, время 15:05, Сувалки. По окраинам еще вспыхивают короткие перестрелки, но на перекрестках уже стоят танки с красными звездами, по центральным улицам идут колонны войск 6 гомехкорпуса. Части, в основном тыловые, не успевшие выскочить, сдаются в плен. 46-й армейский корпус СС небрежно отодвинут на северо-запад. Русских не смутишь разбитым носом в начале драки. Город будет обжит в течение пары суток, а передовые ударные группы, подкрепленные бронепоездом, идут дальше в направлении Каунаса. С юга слабые линии обороны Сувалкинского выступа растаптывают части 4 гострелкового корпуса, 3-я армия. 1 октября, среда, время 19:10, Минск, штаб Западного фронта. Генерал Павлов, разглядываю карту. Мне нужен каунасский ЖД-узел. Кровь из носу. Если возьму, это будет еще не победа. Банк не беру, но лапу на него накладываю. Сложно все. Там не столько Каунас, там целый ряд городков. Кайшадарис, Гайжуны, Йонова. И очень неудобно расположены реки. Неманы две впадающие в него, Невежи Севилья. И по каждой можно устроить линию обороны, которую можно взять только большой кровью. Стереть бы Кайшадарис, верчу в руках аэрофотоснимки. Блядский высер. Там эшелонов полно, и много цистерн. А горючее мне, как воздух, нужно. А еще жде линию от Сувалок до перегона Алитус, Мариамполе надо восстанавливать. И не быстро, а мгновенно. Хотя можно в обход составы гнать, через Инстербург. Огромное спасибо комдиву 36-ойков дивизии. Взял город. Героя заслужил честно. Дмитрий Григорич, тебе не кажется, что мы затеяли авантюру? Вкратчиво спрашивает Климовских. Мы вдвоем в моем кабинете вечеряем, если не считать верного адъютанта за дверью. Да, немцы те еще авантюристы, а мы у них учимся, подтверждаю слова начштаба. Кое-какая мысль меня давно точит. Как-то мне перестает нравиться эта гигантомания с мехкорпусами. Ефимыч, а ты не находишь, что танковые, то бишь, механизированные корпуса не слишком удачное сочетание родов войск, да и танковые дивизии в целом? И что вам не так, Дмитрий Григорич? На меня смотрит внимательные и умные глаза. Танковая дивизия в 1500 танков, вроде бы силища, но не поворотливая. У немцев, кстати, не так, немцам просто танков не хватает, у них промышленность не справляется. Не в этом дело. На каждый танк надо не меньше отделения пехоты, а то и взвода, или на взвод не меньше одного танка, улыбается Климовских, или так, молчим, думаем, менять структуру на ходу, сомневается начштаба, а как по-другому, попросить у Гитлера передышку, ты подожди, Адольф, мы тут войска переформируем, чтобы вас бить сподручнее было, а вот думать, как изменить штаты пришлось долго, и пока безрезультатно, но предварительное решение выношу волюнтаристским путем. Предложу Никитину в качестве эксперимента заменить в какой-нибудь танковой дивизии танковый полк на стрелковый. Рокировку сделаем с одной из стрелковых дивизий и получим две моторизованные дивизии. Сложивание опять проводить, морщится Климовских. На легких целях потренируются, на частях второго эшелона. Рокоссовский, между прочим, именно так и формирует дивизии своего мехкорпуса. Двойной К поначалу вынужден был так поступать, танков у него было чуть больше, чем ничего. Насколько знаю, он примерно так и делает, превращает чисто танковые дивизии с двумя танковыми полками в моторизованные с одним танковым полком. Танковые дивизии у него все равно только на бумаге и были. Начштаба вздыхает и принимается сочинять приказ. Я спускаюсь в подвал, надо и с Никитиным поговорить. Сроки тоже. И кроме этого дел полно. До ночи работы хватит. Мне надо готовить козырь, игра начинается по-крупному и надо иметь... Чем удивить проклятых немецких фашистов? 1 октября, среда, время 21:30. Полесье, вокзал Г, Ровно. Идет погрузка последнего 4-го батальона 214 воздушно-десантной бригады. Ночь, лучшее время для железнодорожных перевозок в военное время. Конечная станция назначения, Минск. Время прибытия, через сутки. Первый батальон уже на месте. 2 октября, четверг, время 09:20, Д. Симча, аэродром 3 его БАП-52 дальнебомбардировочной авиадивизии. Полковник Филиппов Иван Васильевич, командир авиаполка, обладал типично славянской внешностью. «Сними форму, Отпусти бороду и получишь обычного крестьянина среднерусской полосы. Комполка с ординарцем и замполитом, что составляют всю его свиту, плюс бравый комбат-десантник со своим порученцем, наблюдают, как в небе распускаются белые цветы парашютов. Медленный и величавый ТБ-3 будто грядку в небе высаживает. Эх, сколько горючего тратится, вздыхает комполка. Вчера ж 5 бензовозов пригнали. Как раз на это дело, возражает замполит. На 2 заправки не хватит, хмыкает комполка. Мне сказали, пока 3 раза каждый не прыгнет, десантником считаться не может, вступает в разговор комбат. А до нас не прыгали? В голосе Филиппова очень большая надежда, которая испаряется после отрицательного ответа. Только с вышки. К группе подбегает штабной лейтенант. Товарищ полковник, через пару часов прибывает эскадрилья У-2. Зачем? Приказ шифрограмма. Наши летчики будут в составе экипажа У-2 заниматься ночными бомбардировками. С целью обучения ночным полетам. Приготовившийся огорчиться Филиппов по краткому размышлению не находит причин для досады. У-2 ест совсем немного, для обучения самое то. Не надо гонять тяжелые самолеты, которые жрут горючку, как стадо мамонтов. Обучать тоже надо. Днем ТБ-3 вообще выпускать нельзя. Слишком легкая мишень даже с истребительным прикрытием. Как еще организовать то прикрытие при двойной или тройной разнице скоростей? Так что, хочешь, не хочешь, а все летчики обязаны уметь летать ночью. 3 октября, пятница, время 21:40. Центр ЖД треугольника Каунас Гайжуны Кайшадрис. Дюжина ТБ-3 по очереди заходит на точку сброса и высаживает в небе белые парашютные цветы. Ночь, высота около километра, есть надежда, что десант не заметит, или заметит не сразу. Приземлившиеся десантники, кто с норовисто и спора, а кто с матюгами шепотом, пакуют парашюты и распаковывают ящики с боеприпасами и минометами. Все парашюты закопать, замаскировать и запомнить места. Каждый взвод в свое место, сам комбат и отмечает эти места. Через 40 минут батальон выдвигается к Кайшадрису. То же время. Штаб бомбардировочного авиаполка в Сенче. И куда такая спешка? Тяжко вздыхает Филиппов. Война, Иван Васильевич, дорогой. Чуть улыбается начштаба, капитан Далакишвили. Кто успел, тот. Тот на кол и сел, ворчит Филиппов. Капитан веселится. Тогда уж кто кол успел наточить, геноцвали. Комполка отмахивается, изучает накладные. Снова горючие подвезли. Какой у нас запас, калистрат? Около 80% от всего объема цистерны бочек, докладывает капитан. Только предупредили, что сегодняшние поставки, последние, нам хватит. На что хватит, то и сделаем, домысливает Филиппов. Ворчание, оно по привычке. На самом деле, все правильно. Фактор времени на войне, как бы не самый главный. И генерал об этом постоянно толдычит, и жизненный опыт подтверждает. Кто успел, тот и сел. Но не на кол, а на более выгодной позиции. Высоту занял, мост успел захватить, мало ли. Поэтому второй рейс, почти туда же, только между Кайшадрисом и речкой Вилья, запланированный под утро, понятен. 2 батальона лучше, чем 1. Только отрыг берет, как подумаешь, что там десантников ждет. Километров за 100 от линии фронта. Второй рейс понятен, но, судя по наличию горючего, его полк или еще пару батальонов закинет, или уже переброшенные будет снабжать. 4 октября, суббота, время 09:25, подступы к городу Козлоруда, полковой КП-6 Гомехкорпуса, генерал-майор Хацкелевич, елки-моталки, генерал подавляет острый приступ желания ругнуться длинно и на полную катушку, или неумение сказывается, все равно будет слабое подобие комфронта, вот кто филигранно выражается, но не злоупотребляет, и мы не будем, комфронта все время напоминает, какое у вас настроение, такое и у вашего войска. Хотя неплохое у него настроение, злое, так что, еловую шишку им в немецко-фашистскую жопу с проворотом. У ФФ даже легче становится. Кто это там хихикает, непонятно. Это по голосу своих узнать легко, а по хмыканью и ржанию уже непросто. Генерал снова приникает к стереотрубе. Видено-переведено, но надо подумать и согласно заветам комфронта подчиненные не должны зреть командира в смятении. 7 остановленных артогнем танков, большинство разутых, только один дымится. Еще 2 34-ки разнесены в хлам, с отрывом башки от детонации боеприпасов. Сейчас чадят, догорая. Комфронта приказал не позже 5 числа, если не захватить Каунас, то хотя бы начать штурм. Желательно успешный, но рванули они, не зная броду и очертя голову. Отданный приказ противоречил собственным поучениям Павлова, но суть противоречия до него тем же комфронта была доведена одним вопросом. «Ты за время рейда хоть на одно минное поле нарвался, разведка все равно работает, хотя по большей части авиационная, но скорость продвижения явно сказывается. Германцы не успевают выстроить оборону. В 10 километрах сзади разнесенные в пыль позиции 2 ГО армейского корпуса вермахта. 121-ю дивизию уничтожили практически полностью, 12 АЭ и 32 АЭ успели удрать, но минное поле опять-таки соорудить не успели. За отсутствие минных полей первое спасибо Павлову. По ночам надоедливо, как крови жаждущие комары, впереди летают легкие ночные бомбардировщики. У-2, в основном, вывешивают осветительные бомбы, забрасывают мелкими, если кого заметит. Опять же разведка работает. Второе спасибо Павлову за воздушного диспетчера. ТБ-7 наматывает круги над ними каждый день. Поддержка с неба сродни божественной помощи. Говорят, там какой-то еврейчик рулит. Ёлки-моталки. Одного народа с Христом. Так, в сторону опиум для народа. По танкам фрицы садили из зениток. На железнодорожных узлах их всегда много. И безнадежно сгоревшая пара танков попала под огонь 88 мм флаков. Но тем самым обнаружили себя и попали под раздачу по наводке небесного еврейчика. Повторять атаку что-то не хочется, но надо. Товарищ генерал, подбегает адъютант, прибыл взвод тяжелых танков, только, под ожидающим взглядом продолжает, только их всего 2, третий сломался по дороге, хватит мне и 2, приободряется генерал, давай сюда кам взвода, какая им будет задача, только последний дурак не догадается. КВ пойдут вперед, артиллерия раздавит выявленные огневые точки. Вслед роту Т-34 с пехотой можно зацепиться за город. Дальше поглядим. Не справимся до обеда, оставлю здесь полк и танковую роту. На этот вшивый городишко хватит. Нас Каунас заждался. 5 октября, воскресенье, время 08:25. Минск, штаб Западного фронта. 2 батальона десантников, высаженных близко Шадариса, атаковали город. Один батальон захватил вокзал и его окрестности. Зенитные подразделения уничтожены, частично зенитки захвачены. Второй батальон вошел в город с севера, но его продвижение на соединение с первым пока остановлено. По их оценкам в городке до 2 полков охранных и легких дивизий, включая различные тыловые службы. Продержаться, Иван Иосифович, дежурный вопрос задает Климовских. Сутки должны продержаться, но просит подбросить боеприпасы. Подбросим, но только ночью. Организуйте, Климовских и сам может, но у него и так голова пухнет. Начальнику оперативного отдела генерал-майору Семенову не впервой. Там, конечно, не только боеприпасы, но и хотя, может, не надо. Продовольствия им не надо, уточнить лишним не будет. Нет, они даже мешки с мукой, пшеном и сахаром используют для оборудования позиций. Ну, да, уж де полотна не больно-то окопы выроешь. Прессованный щебень можно раскопать, но долго, муторно и ни к чему портить то, что самим пригодится. Продолжайте, Иван Иосифович. Все слушают так внимательно, что поскрипывание стульев слышно. 11-й мехкорпус у местечка Износ, это километрах в 25 по направлению к Кайшадрису, смял позиции 28 ГО армейского корпуса и продолжает движение. Так что может и ни к чему слать боеприпасы десантникам, вполголоса замечает Капец. Боеприпасов много не бывает, разочаровываю Иваныча, так что не отлынивай. Железнодорожники заканчивают восстановление, обещают сегодня закончить, так что вопрос со снабжением 6 ГО мехкорпуса, можно сказать, будем надеяться, поправляется осторожный Семенов, что решится. Для полноценного снабжения 11 ГО корпуса надо захватывать Каунас. О делах небесных, наверное, лучше расскажет генерал Капец. Семенов смотрит в сторону главкома ВВС, тот с готовностью встает. Продолжаем держать небо под контролем, фон боку разгуляться не даем. Какие потери? С нашей стороны 5-6 машин в день, от зенитного огня и в результате воздушных боев. С немецкой чуть больше, 7-8, если не считать разгромленного аэродрома пару дней назад. Там около 40 самолетов разного назначения стояло. Сложности в том, что расстояние увеличилось в направлении Каунаса до 100 километров и больше. Это дополнительный расход горючего и время подлета. Свои аэродромы пока опасаемся ставить, линия фронта неустойчивая и сложной формы. Используйте немецкие. Команда неоднозначная. Немцы о своих-то аэродромах всяко знают, потому могут атаковать без разведки. Но это можно поправить. На недоумение Капца даю разъяснение. Стройте взлетку рядом. Можно использовать постройки по их назначению, а старые полосы займите неисправной техникой, своей и трофейной. Можно просто силуэты нарисовать. 22 июня же сработало. Потом решали, где нам нужны аэродромы и сколько. Пока трех хватит. Один бомбардировочный полк и пару истребительных или смешанных. И штаб 11 авиадивизии в Сувалке. А на ее место 43-ю истребительную из Витебска. Корпус Рычагова, в район Лиды. Там же, 13.05. Долго предаваться унынию, что все мои задумки могут разбиться о бытовые и приземленные проблемы вроде нехватки боеприпасов. Начинает ощущаться дефицит авиабомб по некоторым позициям, и особо, горючего, мне не дают. Дмитрий Григорьевич, вас Москва вызывает. Иду, со вздохом встаю и бью себя ладонью по лбу. Прямо, как по заказу. Если защитнику Родины чего-то не хватает, что надо делать? Попросить у Родины, пожалеться ей, глядишь, и подбросит. А как иначе? Так что спускаюсь в подвал, надо накрутить хвост связистам, давно пора переговорную наверху сделать. Довольно бодро. Трубка ждет на столе. Сержант затворяет за собой железную дверь. Как там у вас дела, товарищ Павлов? Москва обычно предпочитает разговаривать со мной голосом товарища Сталина. Внешне неплохо, товарищ Сталин. Развиваем наступление на Каунас и другие города рядышком. Как только возьмем под контроль мощный железнодорожный узел, фон Боку станет очень скучно. Господство в воздухе над Литвой удерживаем. Почему сказали, что только внешне хорошо? Горючего и боеприпасов хватит только на пару дней боев такой интенсивности. После этого движение, хотел сказать, прекратится, но это явный перебор, сильно снизится. Крупных операций проводить не сможем. Мы же вам послали два эшелона, для заправки только одного тяжелого бомбардировщика требуется 7-8 тысяч литров. Правда, этого на 3 тысячи километров хватает. Иногда мы их используем. Недавно вот десант в тыл немцам забрасывали. Сколько вам надо горючего? Дюжина эшелонов на неделю. Примерно так. И авиабомбы мелких калибров, до 10 килограмм, заканчиваются. Тяжелые тоже нужны, но они медленнее расходуются. Хорошо, будет вам горючее. А что вы планируете делать с фон Боком? Разгромить его? Полумиллионную группировку? Нет, конечно, сил не хватит. Но сильно ослабить, потрепать, заставить отступить, это сможем. Да уже делаем. За дни наступления 18 тысяч пленных взяли. Большая часть из тыловых подразделений, конечно, но для нас это лучше. Будет легче с трофейной техникой разбираться. Товарищ Павлов, вы замену себе подготовили? Неожиданно. Вроде давно такого ждал, но все равно, как обухом по голове. Кандидатура есть, товарищ Сталин. Но сейчас не время рокировку делать. Как говорится, коней на переправе не меняют. Надо паузу в боевых действиях дождаться. Мы понимаем, никто не собирается вас выдергивать в период наступления. А кого вы хотите? Думаю, Никитина Ивана Семеновича. Он у меня самый активный. И в обороне работал, и в наступлении, немного искажаю, в контрнаступлении, но это мелочи, Климовских его подстрахует, он и сам меня заменить может. Хорошо, успехов вам, товарищ Павлов. Да, чуть не забыл. Прибыли два танкера с горючим, из Америки. Так что будут вам эшелоны с бензином. Отличная новость, товарищ Сталин. Всего хорошего. Вечером полковник Виноградов доложил, что ЖД-ветку, соединяющую Сувалки с Каунасом, восстановили. Есть контакт, можно запускать бронепоезда и вывозить трофеи на радость Мирецкову. Из оперативных докладных. 6 октября, понедельник. Хацкелевич штурмует Каунас, над которым свирепствуют советские бомбардировщики. Чайки и пешки сверху, тяжелые, по немецкой классификации Т-34 относятся к тяжелым, танки снизу. В тот же день, 11-й мехкорпус 3-й армии, под командованием генерал-майора Терехина Макаров и Меча, вошел в Кайшадрис. Город был взят сравнительно легко. Дивизии корпуса и авиации окончательно рассеяли две дивизии 28 го армейского корпуса вермахта и не дали отступить им в город. Тем самым спасли десантников от полного уничтожения. Два батальона из воздушно-десантного корпуса в ходе городских боев убитыми и ранеными потеряли 50% личного состава. В ночь с 6 го на 7 и ночными бомбардировщиками сильно поврежден мост Йонова, Гайжуной через реку Вилья. 7 октября через Сувалки и Козлоруда по восстановленной ЖД-ветке к Каунасу выдвинулись два тяжелых бронепоезда «Аврора» и «Гефест». Вечером город был окончательно взят. В первых рядах штурмующих штрафной батальон численностью в 1500 человек. Безвозвратные потери батальона – 60%. 7 октября Голубев затребовал пехотного подкрепления и в район Сувалок отправился 47-й стрелковый корпус. На его место в Слуцкой Барановичи 3-я и 4-я дивизии Минского ополчения. 8 октября в район Украинского Полесья в хозяйство Рокоссовского начали прибывать первые дивизии для формирования ударных армий для вторжения на Украину. Москва принимает решение о создании нового фронта украинского под командованием Рокоссовского. Первая армия, 39-я ударная, которую запланировано увеличить до 4 корпусов, на настоящее время 1 моторизованный корпус и 1 стрелковый из 3 дивизий. 9 октября 4-й стрелковый корпус, 3-я армия, 70-й корпус и 13-я армия в целом занимаются ответственно левобережье и правобережье Немана от Друнининской до Каунаса. Блокирована Литус, начинается неторопливая осада города. Хацкелевич, 6 МК. При поддержке бронепоездов и авиации штурмует Гайжуны. За период с 8 по 12 октября западнее и восточнее Каунаса созданы аэродромы для двух истребительных авиаполков. Спешно создаются или осваиваются аэродромы в других местах. 10 октября войска фон Бака оставляют город Молодечно. Его занимают части 21 гострелкового корпуса, что идет по пятам немецких войск. 10 октября в Минск передислоцирован воздушно-десантный корпус. Других войск для защиты города не осталось, а десантникам надо доукомплектоваться и обучиться. Вновь заработал центр обучения новобранцев под Минском. Москва утвердила создание нового 32-го моторизованного корпуса. 11 октября Рычагов докладывает о создании еще одного смешанного авиаполка. Истребители, штурмовики, легкие бомбардировщики. Новый полк Рычагова планируется перебросить в район Каунаса. 11 октября авиаразведка и войсковая разведка докладывает, что армии фон Бака двигаются в направлении Кайшадариса. Еще 24 сентября из Москвы пришло извещение о решении ставки, оформленной через приказ НКО, о создании одной воздушной армии в составе 4 авиадивизий, 201-я, истребительная, 215-216, истребительно-штурмовые, 204-я, бомбардировочная. На начало октября полностью сформированы две авиадивизии, 201 и 215, частично 216. Нумерация авиаполков идет, начиная с 239 госквозным образом по всем дивизиям по порядку. У бомбардировочной авиадивизии автономная нумерация 6, 38, 130, 248. Последний, 248-й полк, истребительный, для сопровождения. 11 октября, суббота, время 09:10, небо юго-восточнее Кайшадариса. Н не уйдешь, гнида. Невнятно рыча, старший лейтенант Кондратьев закладывает крен почти до вертикали, закручивая вираж выше пределов, указанных в ТТХ, до скрипа и развала машины на части, и все-таки достает мессер левым крылом, вскрывает верх корпуса и кабину пилота, рыскнувшего в сторону и чуть не увильнувшего от таранного удара Як-7М. Есть. С огромным облегчением вздыхает Старлей. Прикрыл увлекшегося и прозевавшего атаку с фланга командира. И задницы, и свою, и всей их команды прикрыл. Что с самолетом? Взгляд на левое крыло, вернее, на то, что от него осталось. Чуть меньше трети крыла в лохмотья. Что с управляемостью? Заваливает, сильно заваливает налево. Правые закрылки до упора. Летим почти прямо и в нашу сторону. Что с ребятами? Ага, все в порядке. Командир все-таки достал того самого, что выбрал целью. Получивший таранный удар, Колом валится вниз. Теперь 6 против 5, а нет, еще подходит пара Яков и мессеры резко удирают. Ну-ну, вообще-то они приказ нарушили. Не ввязываться в бой без численного перевеса или хотя бы равенства. На него, конечно, давно все плевать хотели. Бывало, пары на 6 мессеров нападали. А что, если неожиданно, то можно ударить, а затем не грех и удрать. Скорость не намного, но больше. Только вот у них особый случай. У них кроме обычной боевой задачи всегда еще одна, которую сам генерал Павлов поставил. Если Василий Иосифович погибнет, означать это может только одно. Никого из вас уже нет в живых. И даже это не послужит вам оправданием. Чуть погодя добавил, вы лучшие, вы справитесь. Поэтому и приходится вертеть головой, все ли там в порядке. И только потом можно подумать о себе. Сесть не получится, машину болтает, и маневрировать невозможно. Высота теряется, но Кайшадарис уже близко. Когда самолет на километровой высоте проходит кромку леса, снизу бьет Эрликон. И бьет точно. В бок удар будто кувалдой, и повисает рука. Как-то трудно мне 13-й сбитый достается. Як продолжает полет, как ни в чем не бывало, но через минуту вдруг резко уходит вниз и врезается в землю. 11 октября, суббота, время 11:40, штаб 201 ГО авиаполка, аэродром в 10 км северо-восточнее Каунаса. Майор Ковтунов, комполка, обычно спокойный и сдержанный опытный летчик, спокойствия на данный момент не испытывает. Только что сделал краткий доклад генералу Павлову и передал трубку мрачному полковнику Василию Сталину. Геморрой тот еще иметь у себя такого подчиненного, да выше по званию. Хорошо, что уважать можно не только за звание. Василий не стал прятаться и отпираться, сразу признал, что увлекся и подставил своего летчика. Теперь выслушивает дифирамбы от командования. Даже комполка слышно, хотя вроде стихает буря. Но по инерции Василий держит трубку не вплотную, и майор все слышит. «Вась, вот честное слово, как-нибудь не поленюсь, лично прилечу и морду тебе отрихтую». «Как он с ним?» С холодящим живот восторгом думает комполка. Василий мрачно молчит. «Ладно, Василий, не бери в голову. Все бывает, слушай, может, все-таки хватит тебе гусарить? Не пора ли делом заняться? Сколько самолетов ты сбил? Сегодня 6-й. Ну, нормально же». У 2/3 летчиков такого не будет даже к концу войны. Дмитрий Григорьевич, не хочется в такой нехороший момент уходить. Конец, делу венец. С таким похоронным настроением как мне потом работать, что вполголоса бурчит Павлов, комполка не слышит. Обещаю, Дмитрий Григорьевич, буду работать аккуратно. До свидания, Василий осторожно кладет трубку. Что сказал? Ковтунову удается спрятать почти убитую надежду избавиться от такого неподъемного подчиненного. Василий удрученно вздыхает, хотя слова его вполне оптимистичны. На мое усмотрение, Анатолий Палыч, мне надо пару схем обкатать в боевых условиях, пару самолетов сбить, желательно мессеров. Тактические схемы меняются чаще, чем времена года, товарищ полковник. Значит, поучусь их менять. Майор прикусывает язык, который только что подвел своего хозяина. Жди теперь, когда он научится менять тактические схемы. 12 октября, воскресенье, время 08:40. ЖД пути западнее Кайшадариса. Бронепоезд «Гефест». Воздух. Команда мгновенно переводит всех зенитчиков из режима ожидания в боевой. Только на неискушенный взгляд метание бойцов носит хаотический характер. Навстречу двум лаптежникам угрожающе поднимаются стволы пушек и пулеметов. Как они нас заметили? Мы ж под маскировкой, недоумевает командир бронепоезда. Кажется, они попали. 8 юнкерсов, за ними подтягиваются столько же мессеров. Парами, четверками, тем более одиночно, немецкие асы давно не рискуют летать. Наши прилетят, не позже, чем через 10 минут, но их еще выдержать надо. Когда пикирующая пара бомбардировщиков снижается метров до 800, бронепоезд открывает огонь. Один самолет тут же кувыркается и падает в полусотни метров от полотна дороги. От взрыва сотрясается земля и вздрагивает бронепоезд. Второй, не доводя пикирование до конца, скидывает бомбы. По броне хлещут осколки, прямого попадания нет, а вот маскировочную сеть срывает. Положение хуже, чем голому на виду толпы. Командир по телефону отдает команду тяжелым пушкам. Они раскрыты, уйти не смогут. Поездам невозможно тягаться с самолетами, даже самыми медленными. Но кое-что в запасе у него есть. Две пушки в одну сторону, две в другую. Угол стрельбы максимальный. Трубку командир приказывает установить на дистанцию 500 метров. И волну бомбардировщиков встречают не только зенитчики, но и шрапнельные залпы тяжелых МЛ-20. 13 октября, понедельник, время 09:55. Небо над Кайшадарисом. Воздушный КП генерала Павлова. Рассматриваю сверху пострадавший бронепоезд «Гефест», сбросив с путей искореженную платформу с гаубицами и оставив разбитый тепловоз, отползает к Каунасу. Живучесть наша все. Будь у него один локомотив, пришлось бы дожидаться помощи. И чего раньше дождались бы, неизвестно. Помощи или очередного, добивающего налета. Еще один броневагон разбит, но ходовая часть, видимо, целая. Перевожу бинокль на город. Кайшадарис тоже пострадал. Фрицы вышли на окраины и были отброшены. Атаковать под бомбежками и штурмовкой им не понравилось. ТБ закладывает вираж. Мне надо посмотреть, что там еще творится. В Вильнюсе еще есть какое-то движение, но такое, затухающее. Мне надо выбрать момент кое для чего. Немцы меня удивили. Я бы сказал, разочаровали, если бы они союзниками были, но раз враги, то приятно удивили. Оказались не так сильны, как ожидал. После попытки фон Бака прорваться к Лиде ждал удар в районе Алитуса, чтобы отрезать мою каунасскую группировку, взять их в окружение и переживать. Ответ у меня был готов, не сладко бы им пришлось. Собственно, фон Бок и попробовал, но как только высунулся из леса в направлении Алитуса, тут же получил бомбовую припарку и снова спрятался в лес. Он мог бы еще пробиться к Каунасу, к нему тоже огромное урочище примыкает, но остерегся и правильно сделал, иначе я бы его войска в том лесу и похоронил бы вместе с лесом. Кассет с зажигательными бомбами у меня еще много осталось, так что фон Бок хлебает полной ложкой то варево, что я ему приготовил. Логистическая ловушка. Ему после потери Каунаса пришлось отступать по суху. Ни одной попутной железной дороги у него нет, а это расход горючего, это систематические бомбежки, и деваться некуда. Внимательно рассматриваю, что происходит внизу, и продолжаю размышлять. Самое главное, мы сумели сделать то, для чего предназначены. Защитили страну. Германцы народ хозяйственный, и как только захватывают территории, тут же осваивают ресурсы, в том числе мобилизационные. Сравнительно с той неудачной историей, половина Латвии и Эстонии остались за нами. Значит, нет эстонской дивизии во ФНСС, нет половины латышской. Есть чуть-чуть литовских националистов, которые сейчас в полной моральной заднице. Полными ужаса глазами любуются, как их хозяев дерут хвост и гриву в разных позах. Сформировали кое-какие подразделения из галицийских хохлов, ну-ну буду настаивать вставки на то, чтобы лишить Украину статуса союзной республики. И еще кое на чем буду настаивать. Очень они удивятся, когда напорются на то, за что боролись. Крым тоже уже не захватит, поэтому поддержки от крымских татар немцы не получат. Туркестанских дивизий в вермахте тоже не предвидится. Ингуши и чеченцы будут честно воевать. С вайнахами отдельная история. Их здорово подвел их национальный менталитет. У кавказских народов, в особенности чеченцев, культ силы. Ты можешь быть сколь угодно мудрым и образованным, чеченец тебя не будет уважать, если ты слаб. А тут на их глазах вермахт Красную армию на пинках до самой столицы гонит. Прущие вулканом изнутри презрение к слабакам под красными знаменами сдержать они не смогли, как и уважение к немцам, носителям непреодолимой силы. Они ни Сталина простить не могут за выселение, на себя злятся, что так прокололись. Красная армия все-таки надавала по хлебалам немцам и водрузила красный флаг над Рейхстагом. Сами никогда не признаются, но чеченцы до желчи досадуют, что не поучаствовали в таком славном деле. Ну, теперь у них такая возможность будет. Генерала Власова в плен не возьмут, блядский высер, придется с этим фруктом отдельно разбираться, Ира тоже не появится. Суммарно в том плохом для нас варианте Гитлеру удалось взять под контроль порядка 70 миллионов населения, 1/3 мобилизационного потенциала СССР, сейчас не более 20, Литва, часть Латвии, Западная Украина и часть Центральной, все это максимум, который уже идет на спад, не говоря уже о том, что мой фронт кусочек Восточной Пруссии отхватил, то бишь, коренной германской территории. Обмозговываю один момент, когда все это началось, в какой момент капкан для вермахта окончательно и бесповоротно захлопнулся, когда прибалтийские и киевские округа провалили оборону и открыли мои фланги. Да, когда они отступили, а я нет, вермахту пришлось сильно размазать свои войска, так сильно, что без дыр в линии фронта не обошлось. Моя 10-я армия фактически не взламывала немецкую оборону, она просто и непринужденно вошла на германскую территорию. Это даже не наступление было, а почти обычная передислокация, не сложнее, чем вхождение Красной армии в Западную Украину и Белоруссию в 1939 году. Но при этом 10-я армия нешуточную угрозу создает. Сокращено подлетное время к Варшаве и, о ужас, к Берлину. Еще немного и к столице Германии фронтовые истребители начнут летать. Группа армий Юг обречена, либо им спешно надо уносить ноги, опять же под непрерывными бомбежками. Что немцы могли сделать, когда ЗПВ устоял? Надо было наваливаться всем вместе на меня одного, окружать целиком всю Белоруссию и Смоленскую область. Но для этого надо брать Киев, идти дальше. А чем брать? Резервов нет, коммуникации под угрозой, Одесса сопротивляется. Если бы они рискнули, я бы тоже рискнул и приказал бы Рокке ударить в южном направлении. Вот бы он повеселился. Чем больше думаю, тем более склоняюсь к мысли, что когда мой фронт мало того, что устоял, но начал отгрызать кусочки обратно, вермахт попал в цугцванг. Любой ход – путь к поражению. Что не сделай, только ближе к пропасти. Теперь летим на север, посмотрим, что там происходит». Летчик кивает и снова берется за штурвал. Движение в Вильнюсе и окрестностях оценил. Надо смотреть, как далеко ушел авангард фон Бока и насколько он велик. Думаем дальше. Демографические потери СССР вряд ли будут больше 1 000 000 человек. Да пусть даже 2. По сравнению с 20, это микродоза. Децимация децимаций. СССР этого не заметит. Ежегодный прирост у нас 2-3 миллиона человек. Война войной, а репарации по порядку. Чего бы нам стрясти с Германией побольше, вот в чем вопрос. И не только о материальном речь, оборудовании, станках и промтоварах. Москва пока ни сном ни духом о возможностях создания атомного оружия. Ракетное направление, которому в той реальности дали сильный толчок германские разработки, тоже в эмбриональном состоянии. Не только в этих областях немецкая наука сильно продвинулась. Нам еще придется их догонять. Кроме военного наступления на Германию, надо думать и об экономической экспансии. Как бы сделать так, чтобы советский рубль котировался хотя бы на оккупированных территориях? Пользуясь военной обстановкой, довольно просто это сделать. Контрибуцировать какой-нибудь немецкий завод, а потом продавать его продукцию за рубли. В первое время у них будут проблемы с продовольствием. Аналогично, продавать за рубли. Но европейцам, чтобы что-то купить, надо что-то продать. Найдут, что продать. Драгоценности, фарфор, мебель, что угодно можно в комиссионку военторга снести. Можно будет и заработать. На ремонте разрушенной инфраструктуры, например, требующейся нам, разумеется, свою пусть сами отстраивают. Свою нишу на европейском рынке искать придется. В перспективе это нефтепродукты, своей нефти в Европе мало. Кое-какая сельхозпродукция. Короче, будем разбираться. Если удастся в Восточной Европе запустить оборот советского рубля, то для СССР это будет победой не громкой, но не менее важной, чем взятие Берлина. Такие мероприятия помогут предотвратить мародерство. А зачем что-то отнимать, когда можно зайти в любой магазин или лавку и купить? Рубли у моих бойцов будут и флаг в руки моему Мерецкову. Что у нас там? Кажется, пора. Сержант, сигнал скальпель Анисимову. Связист козыряет и берется за ключ. Анисимову уносится команда, он уже на старте. Вчера у него уточнял, между Вильнюсским и Каунасским лесом есть удобный прогальчик. Никитин со своей стороны подтягивает туда 20 ой мехкорпус и 2 ой стрелковый. Аэродромчик трофейный спешно освоен. А с той стороны, подлетаем туда ближе, начинается гроза. Четвертьмиллионная группировка Анисимова вгрызается в уходящую гигантскую колонну немецких войск. Их там, в организуемом котле, останется не меньше 100 000. Выйти они уже не смогут. И больше мы переварить не сможем. Все 400 или 500 тысяч воинства фон Бока взять невозможно. Получится анекдот о том, как мужик медведя поймал. А вот откусить 100 тысяч, это нам по силам. 15 октября, среда, время 08:10. Минск. Правительство республики, зал заседаний, военный совет Западного фронта. Итак, товарищи, оглядываю длинные ряды этих самых товарищей, военных и гражданских, Вильнюсский котел, в основном сформирован. Ожидаемое количество пленных от 100 до 150 тысяч человек. Вам надо решить, что с ними делать, сколько оставим себе, сколько отправим на большую землю. Надо приготовить запасы продовольствия, кормить эту прорву. Далее. По освобождению Вильнюса придется восстановить ЖД-узел. Немцы там что-то сделали, но по минимуму. После ликвидации котла военные действия стихнут. По наступлению зимы вермахт будет вынужден сильно сократить свою активность. К войне в зимних условиях они не готовы. А нам надо освоить захваченные территории. Кирилл Афанасьевич, вы разворачиваете там сеть военторга. Магазинные полки заполните трофеями и продукцией наших колхозов и предприятий. Гражданским властям очень советую присмотреться к военнопленным. Мне уже докладывали, что в одном из колхозов фрицы сумели организовать пивоварню. Оживление в зале. Смешки. Баварское трофейное кто-то уже пробовал. Я в том числе. Неплохое пиво, очень неплохое, свежему жигулевскому, как минимум, не уступит. Думаю, надо включить немчуре зеленый свет. Пусть строят пивоварни, сыроварни, маслобойки, все, что могут. Пусть работают сами и наших учат. Среди них есть рабочие разных специальностей и тут такое дело. Беру паузу для обострения внимания. Вы все думаете, что знаете, что такое трофей. Проверим, что это. Народ пожимает плечами. Слышу возгласы танки, пушки, пулеметы, продовольствие и амуниция. Вот и говорю, что не знаете. что сказал товарищ Сталин в 1931 году. Без упоминания имени вождя можно обойтись, но если есть возможность, он сказал, мы отстали от передовых стран на 100-150 лет. Если мы не догоним их за 10 лет, нас сомнут. Так вот, товарищи, мы до сих пор их не догнали. Поднимаю руку, успокаивая легкий недоуменный шум. Расскажу анекдот для лучшего понимания. Немецкая разведка выкрала чертежи нового советского супертанка. На своих заводах немцы сделали все точно по чертежам, но почему-то получился паровоз. В зале смешки. Пробуют еще раз, еще тщательнее сверяясь с чертежами. Опять получается паровоз. Немецкая бравая разведка выкрадывает с нашего завода инженера и привозит его в Германию. Его обступают немецкие коллеги, трясут перед ним чертежами и возмущаются. «Чего вы шумите, геноссе?» – отмахивается наш. «Вы же грубо нарушили технологию. Варум, где?» – кричат немцы. «А вот же, смотрите, на каждом листе приписка доработать напильником. Мое лицо серьезно и даже хмуро. Противоположно в зале смешки переходит в хохот. Терпеливо жду штиля. Это не совсем анекдот, товарищи. И по большому счету смеяться ни над чем. Вы знаете, что очень часто бывает так, что запчасть с одного нашего танка не подходит другому такому же из того же самого завода. Наши рабочие сильно уступают немецким в уровне индустриальной культуры. Потому такие казусы и происходят. Причины понятны. Германия индустриализовалась на 100 лет раньше России, и за этот срок сформировала культуру промышленного производства. Понимаете, куда я клоню? Понимают или нет, но вывод давать мне. Индустриальная культура – вот важнейший трофей, и поэтому для наших партийных органов тут большое поле деятельности. Нашему рабочему надо перенять эту культуру, впитать ее. Это помимо многих технических достижений Германии, которых у нас пока нет. Например, Фоминых желает уточнить, например, аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи в наших госпиталях осваивают несколько таких трофейных устройств. Есть и другие. Там целый список, не о том речь. Речь о том, что трофеи это не только товары, это и станки, которых у нас нет, и умение на них работать. А еще лучше, возможность создавать такие станки. Это тоже трофеи и намного более ценные. Военному совету, его гражданской части, надо как следует подумать об этом. Заканчиваю так. Товарищи, вы наверняка понимаете, что за военную часть можно быть спокойным. Германию мы окончательно разгромим в будущем году. Никаких сомнений лично у меня нет. Теперь ваша забота, как наилучшим образом распорядиться плодами наших военных успехов. Окончательная победа впереди, но многое можно делать уже сейчас. Пришлось еще пару часов сидеть на совете. Много мелких вопросов, которые лучше и быстрее решать напрямую. Например, почти во все города, включая Минск, можно возвращать эвакуированных, а также детей. Половина деток тихой сапой уже вернулась, по большей части сельских, но можно и всех. Только Брест под запретом, он в зоне доступности дальнобойной артиллерии. И надо возобновлять обычное обучение в школах. С 17 октября эпизодические осенние дожди переходят в непрерывные, иногда целыми сутками. Крупные наступательные операции становятся невозможными. Госпожа Осень объявляет климатическое перемирие. 25 октября окруженная у Вильнюса группировка сдается. В плен попадает 128 тысяч солдат и офицеров.